Президент Кливленд. Кливленд Стивен Гровер. 1837-1908. Американский политический деятель, президент США. Президент Соединенных Штатов Кливленд имел необыкновенное семейное счастье. Лучшей иллюстрацией может служить карикатура, появившаяся в одном американском юмористическом листке, когда Кливленд был вторично избран президентом. На рисунке была изображена жена Кливленда, несущая мужа на плечах в Белый дом. Дальнейшие комментарии излишни.